Алешка! Тихо и удивленно сказал Петр, тяжело поднимаясь из-за стола. Спина американского лейтенанта в защитном, лицо хмельницкого председателя, еще какие-то лица в накуренной комнатке мелькнули перед глазами Алеши. Он выронил сверток и кинулся к Суркову. Они обнялись и поцеловались, посмотрели друг на друга и снова поцеловались. Американец, поднявшись со стула, учтиво смотрел на них. «А я не думал, что это ты будешь», — тихо сказал Петр. Алеша прямо перед собой видел его кирпичное лицо в крупных порах. В твердых, светло-серых глазах Петра стояло выражение мальчишеского восхищения. «Ну, тем лучше, садись, садись, обожди». Петр подставил ему табурет. «У нас тут дела международные». «Это наш товарищ», — сказал он лейтенанту, возвращаясь на свое место за столом. «И когда же майор Грэхэм предполагает устроить это свидание?» — спросил он, поднимая на лейтенанта из-под бугров на лбу холодноватые пытливые глаза. «Не позже, чем завтра», — сдержанно отвечал лейтенант. «Мы покидаем рудник послезавтра». Алеша, подобрав сверток, уселся сбоку от стола и, встретившись глазами с хмельницким председателем, многозначительно подмигнул ему. «Вы можете сказать, куда вы уходите, или это военная тайна?» — спрашивал Петр. «Я не имею полномочий сказать об этом», — сдержанно отвечал лейтенант. «А молодец», — подумал Алеша, с удовольствием разглядывая сухую подтянутую фигуру лейтенанта. «Майор Грэхэм должен знать, что мы не можем свободно появляться на руднике», — говорил Петр. «Где он считает удобным встретиться?» «Майор Грэхэм желал бы, чтобы свидание осталось в тайне. Он предлагает встретиться завтра на горной тропинке, которая идет от рудника к вашей переправе. Майор Грэхэм выйдет к вам с утра под видом охоты». Петр некоторое время изучающе смотрел на лейтенанта. «Майор Грэхэм гарантирует вам полную безопасность», — поспешно сказал лейтенант. Губы Петра смешливо задрожали. «Думаю, мы успеем еще предупредить наши посты на этой тропинке, а также гарантировать безопасность майору Грэхэму», — едва сдерживая улыбку, сказал он. Лейтенант почтительно улыбнулся. Кроме Суркова, лейтенанта и хмельницкого председателя, в комнате присутствовало еще двое. Внимание Алеши привлек исполинского роста старик, без шапки, сидевший на скамье, прислонившись спиной к косяку окна, расставив мощные колени. Длинная, без единого седого волоса, с медным отливом борода закрывала перекрещенные на его груди патронташи. Такие же медного отлива волосы столбом стояли на его голове. Медные густые брови нависали над глазами. Глаза были звероватого тигриного разреза, но синие и очень ясные по выражению. Старик был в кожаной лосиной куртке и в мохнатых унтах выше колен. Чтобы не спадали унты, от голенищ к поясу шли кожаные ремешки. Две английские гранаты, громадный Смит и охотничий нож висели у пояса старика. Во все время разговора Петра с американцем старик ни разу не пошевелился, не изменил выражение лица. Он смотрел прямо перед собой своими ясными синими глазами, и такое величавое спокойствие было разлито в его бесстрастном, изрезанном темными морщинами лице, в его мощном теле, что Алеша невольно залюбовался им.